Исаия, глава 54. Грядущая слава Сиона. Ликуй, бесплодная, не рожавшая детей. Запевай песню, кричи и ликуй, никогда не испытывавшая родовых мук. Потому что у покинутой женщины будет больше детей, чем у той, что имеет мужа, говорит Господь. Расширь место своего шатра. Натяни покрывало своих жилищ, не теснись, сделай длиннее веревки, укрепи свои колья. Ты распространишься направо и налево, потомки твои завладеют народами и заселят покинутые города. Не бойся, тебе не придется стыдиться, не смущайся, тебя не постигнет бесчестие. Ты забудешь стыд своей юности и не вспомнишь больше укора своего вдовства, потому что Создатель твой, муж твой, Господь сил его имя, Святой Израилев, твой Искупитель, Он зовется Богом всей земли. Господь позовет тебя, словно жену, оставленную и скорбящую духом, словно жену, взятую в юности, которая была брошена, говорит Бог твой. На миг я оставил тебя, но с великой милостью я приму тебя. В порыве гнева на миг я скрыл от тебя лицо мое. Но в своей вечной любви я помилую тебя, говорит Господь твой Искупитель. Для меня это как в дни Ноя, когда я поклялся, что воды Ноя не покроют больше земли. И ныне поклялся я не гневаться на тебя и не укорять тебя больше. Пусть поколеблются горы и сдвинутся с места холмы. Моя любовь к тебе не поколеблется, и мой завет мира не двинется с места, говорит милующий тебя Господь. О город-страдалец, истерзанный бурями и неутешенный! Я отстрою тебя бирюзой и твои основания сапфирами. Зубцы твоих стен я сделаю из рубинов, ворота твои из сверкающих драгоценностей, все стены твои из самоцветов. Все твои сыновья будут научены Господом, велико будет благополучие твоих сыновей. Ты будешь утвержден в праведности, будешь далек от угнетения и не будешь бояться. Ужас удалится и не подступит к тебе. Если кто нападет на тебя, то это будет не от меня. Кто нападет на тебя, тот тебе сдастся. Вот это я сотворил кузнеца, раздувающего угли в пламя и кующего оружие, годное для своей цели. И я сотворил разрушителя, чтобы губить. Но никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно. И ты обличишь всякий язык, который тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа, и таково оправдание им от меня, возвещает Господь.